Глава 13. Стрельников подошел к мертвому телу и прищурился. Через несколько мгновений у него на лице появилась усмешка. «А, да это же господин Овчинников собственной неповторимой персоной!» Дмитрий глубоко зевнул, после чего произнес: «Ваш знакомый Виктор Павлович?» «Точно так, Митя. Андрей Степанович Овчинников, он же Чина, мелкая сволочь с Лефортово. А я так надеялся, что никогда с ним больше не увижусь». Вопреки собственным словам, Виктор Павлович не мог перестать улыбаться, глядя на труп Овчинникова. Было раннее утро среды, и Белкин чувствовал себя совершенно невыспавшимся. Странный вчерашний вечер и неожиданное предложение Александры Вольновой вызвали в нем сильное волнение, из-за которого вечером он промаялся без сна до полуночи. Дмитрий согласился на это предложение, не вполне понимая самого себя. Вольнова его пугала своей непредсказуемой резкостью, а то, что эта женщина еще и интерес к нему какой-то имела, было для Дмитрия вдвойне страшно. И все же он согласился. Ему даже не пришлось убеждать себя, он просто кивнул. В следующую субботу его ждала новая встреча с Александрой. Стрельников, который, казалось, никогда не уходит с работы, заехал за Дмитрием в половине седьмого утра. В старенькой покосившейся хибарке, затерянной среди дворов неподалеку от Спасо-Песковской площади, нашли труп. В действительности Белкин был благодарен Виктору Павловичу за то, что тот с самого утра вовлек его в работу. Так времени на размышления о вчерашнем будет меньше. В отличие от старшего коллеги, Дмитрий видел убитого впервые. Он мельком глянул на его лицо, но большее внимание уделил тому, что обнаженный мертвец был связан по рукам и ногам, и перед тем, как убить, его, очевидно, долго избивали. Лицо то ли по совпадению, то ли по умыслу почти не пострадало, неся на себе следы лишь нескольких ударов, а вот туловище превратилось в большой синяк. Впрочем, умер Овчинников не от побоев, его застрелили единственным выстрелом в сердце. Белкина охватило странное чувство, как будто что-то подобное он уже недавно видел. Дмитрий оглянулся вокруг, и ветхие стены стали превращаться в очертания грязной квартиры Родионова, а затем переливаться в черты спальни Осипенко. Дмитрий приказал себе не спешить. Он узнавал работу человека со странным оружием, но выстрел в грудь не был чем-то совершенно уникальным и персональным. «Митя! Посмотрите у его левой ноги, что это?» Виктор Павлович отвлек Белкина от размышлений. Дмитрий перевел взгляд на ноги Овчинникова и увидел на полу маленький предмет, выглядывавший из-под левой голени мертвеца. Он присел на корточки и аккуратно подцепил предмет карандашом, уже догадываясь, что перед ним. Стрельников посмотрел на гильзу, бывшую сестрой-близняшкой тех гильз, которые остались рядом с трупами Осипенко и Родионова. Потом перевел взгляд на лицо мертвеца и задумчиво протянул: «Чина, Чина, кому же ты ухитрился перейти дорогу?» «Виктор Павлович, что-то здесь не так. Не может быть, чтобы это был тот же самый убийца». «Почему не может?» «Потому что слишком странно это все. Как эти трое связаны друг с другом? Где хоть что-то, что их объединяет?» «Если мы не видим черную кошку в темной комнате, это не значит, что ее там нет. Я верю месту. Место никогда не врет. У нас снова труп с пулей в сердце. Убийцу снова тянуло поболтать перед выстрелом. Он как будто с каждым разом хочет знать все больше и больше. У нас снова странное оружие, которое иначе никак себя не проявляет, кроме как в делах этих троих. Если в прошлый раз я допускал, что эти убийства могут быть связаны, то теперь я в этом почти уверен. Нужно найти связь, Митя». Белкин понуро кивнул, все еще держа в руке карандаш с надетой на его острие гильзой. Стрельников снова посмотрел на лицо мертвеца. «Сегодня буду лезть на рожон и навязываться к Владимирову. Нам нужно знать, как продвигается его расследование. Осипенко был первым, искать нужно в его окружении». «А если он не был первым?» «Давайте не будем отвечать на вопросы, которых нам пока не задавали. У нас есть три трупа, сделанные сходными средствами в сходных обстоятельствах. От этого и отталкиваемся. Следующие три часа следователи потратили на то, чтобы разговорить с сонных местных жителей. Дом, в котором Овчинников закончил свою жизнь, стоял заброшенный с 1925 года. И в старые, и в новые времена в нем были съемные комнаты. 6 лет назад умерла последняя старуха, жившая здесь, и дом остался стоять, забытый и людьми, и городскими властями. Иногда сюда забирались окрестные ребятишки, но пару лет назад в доме уже находили труп, после чего даже дети совались сюда нечасто. В этот раз тело нашел дворник, увидевший, что дверь подъезда открыта настежь. Шума из дома никто не слышал, света в мертвых окнах тоже не было. Новые лица не мелькали, а если и мелькали, то их никто не запомнил. Пока что все это напоминало убийство Родионова. Никто ничего не видел, никто ничего не слышал. Правда, Родионов погиб в своей комнате, а Овчинникова сюда явно откуда-то доставили. Наконец, на исходе третьего часа бесконечных однотипных расспросов следователям повезло. Жизнь потрепанной и уставшей гражданки Карауловой скрашивали 4 кошки, портрет мужа с черным кантом и явные признаки легкого помешательства. От крайней скуки память ее чрезвычайно обострилась, как и желание интересоваться всем, что происходит в ее маленьком дворовом мирке. Беседу, разумеется, вел Стрельников. Дмитрий стоял, прислонившись к стене, и успешно игнорировал сильный запах кошачьего туалета. «Екатерина Михайловна, а как выглядел тот автомобиль?» «Который?» «Тот, что вы видели вчера вечером». «Это во дворе, что ли, который?» «Караулов всегда говорил, что авто нельзя пускать во дворы». С этими словами Караулова показала пальцем на фотокарточку своего мужа. «Да, совершенно верно, Екатерина Михайловна. Мы и хотим объяснить водителю, что не стоит ему беспокоить покой людей, особенно в будний вечер». «Да не надо ничего никому объяснять. Караулов всегда говорил, что объяснять бесполезно. Нужно расстрелять парочку, только тогда поймут». У Виктора Павловича от этих слов дернулись плечи, но, по счастью, заметил это только Белкин. Голос Стрельникова оставался спокойным и вкрадчивым. «Так что это было за авто?» На колени Карауловой прыгнула одна из ее кошек и стала тереться о ладони хозяйки. Это будто бы вернуло Екатерине Михайловне разум. По крайней мере, она оторвала взгляд от фотографии и ответила вполне нормальным голосом. «Я не могу сказать точно. Я в них совсем не разбираюсь». «Понимаю, Екатерина Михайловна, но скажите, хотя бы это был грузовик или легковое авто?» «Кажется, легковое». Женщина вдруг поманила Виктора Павловича и наклонилась вперед. Дмитрию пришлось напрячься, чтобы расслышать ее шепот. «Вы знаете, я всегда хотела такое авто, но Караулов говорил, что это вздор». Стрельников ответил ей также шепотом. «Отчего же вздор? А вы именно такое авто хотели, какое вчера видели?» «Вздор, вздор. Мне нельзя в авто. Я больная. Нервы у меня расшатанные. Мне даже Караулов всегда об этом говорил». «Ну, отчего же нельзя? Вы ведь нормальный, адекватный человек. Никому не причините вреда. Чтобы они понимали, эти врачи, вы бы хотели такое авто, какое видели вчера?» Екатерина Михайловна бросила опасливый взгляд на фотокарточку, грозно озиравшую комнату, и затараторила. «Да-да-да-да-да-да. Хотела бы именно такое, чтобы уехать, уехать, уехать, чтобы была только я и мое авто, и никого больше». «А что в том авто было необычного, Екатерина Михайловна? Почему именно на нем?» «То было лучшее авто из всех. На нем можно ехать, даже если никогда не учился, даже если у тебя нет рук, даже если самого тебя нет». «А почему на нем не обязательно учиться?» «Потому что меня все равно не пустят за руль». «Отчего же не пустят?» «Не пустят, не пустят. Я их знаю. Я только подойду, чтобы сесть за руль, а он мне скажет назад садиться, да еще посмотрит так. Это он потому такой смелый, что со мной Караулова нет. А если бы был, то он бы поплясал, этот шофер». Дмитрия осенило. «Таксомотор? Вы говорите про таксомотор?» Екатерина Михайловна не ответила ничего, вместо этого снова уставившись на фотокарточку. Виктор Павлович посмотрел на молодого коллегу с такой укоризной, что Дмитрию захотелось провалиться сквозь землю. Стрельников вновь повернулся к своей собеседнице. «Это был таксомотор, Екатерина Михайловна?» Ответа не последовало. Спустя еще три неудачные попытки Виктор Павлович взял руки женщины в свои. Она тут же высвободила их, отвлеклась от фотографии и посмотрела на Стрельникова. Белкину показалось, что она сейчас зарыдает, но пока что слез не было. Виктор Павлович вновь спросил, «Это был таксомотор?» «Да, наверное. Простите меня. Я никогда ни в чем не уверена. Никогда ничего не знаю. Даже Караулов говорил, что...» «Ошибался». То ли Виктору Павловичу надоел товарищ Караулов персонально, то ли надоела сама эта игра, теперь его тон был жестким. «Вы уверены в том, что видели? Вы знаете, что видели? Нам очень, очень нужна ваша помощь. Вчера вечером вы видели таксомотор рядом с заброшенным домом». Екатерина Михайловна вновь посмотрела на фотографию. Дмитрию уже начало казаться, что они вообще от нее больше ни слова не услышат. Однако спустя минуту она произнесла вдруг: «Да, это был таксомотор. Там желтая полоса была на кузове. Такие и на таксо делают». «Вам удалось увидеть номер?» «Да, конечно». Белкин даже подскочил от ее слов. От поста наблюдения Екатерины Михайловны до подъезда заброшенного дома было приличное расстояние, не говоря уже о том, что на улице в тот момент уже вовсю властвовала ночная тьма. Виктор Павлович тоже был поражен, судя по паузе, последовавшей за словами Карауловой. Наконец Стрельников произнес: «Это же очень хорошо, Екатерина Михайловна. Вы молодец. Что это был за номер?» «Очень странный. Там, кроме цифр, буквы были. Неужели опять все поменялось?» «Совсем недавно. А что там было написано?» «Сверху такси, а снизу Г-26-19». Виктор Павлович откинулся на спинку старого кресла. Дмитрий не видел выражения его лица, впрочем, лицо Стрельникова, скорее всего, не выражало его настоящих чувств. Они, наконец-то, имели ниточку. У них, наконец-то, было что-то еще, кроме гильз и догадок. «А вы видели лица тех, кто сидел внутри, Екатерина Михайловна?» «Только шофера». «Сможете узнать его?» «Не знаю». «Знаете. Все у вас получится». Женщина отвлеклась, наконец, от фотографии. Одна из кошек запрыгнула на спинку ее кресла, и Екатерина Михайловна умиротворенно откинула на свою питомицу голову, как на подушку. Как ни странно, кошка никак не отреагировала на подобное вторжение в свою приватность. «А сколько всего человек было в авто?» «Трое. Вернее, я не уверена. Трое». «Шофер и двое пассажиров?» «Да». «Он высадил пассажиров и уехал?» «Нет, он высадил пассажиров и остался. Он ждал. Долго. Потом из подъезда вышел только один. Он сел в таксо, и они уехали». «А вы смогли рассмотреть того пассажира, который вышел из дома?» «Только спину, когда он заводил того, кого потом убил». «Ну кто вам?» «Спина большая, ровная. Я уверена, что на ней почти нет волос. И в то же время она какая-то женская, мягкая и вздымается. Он сделал дела и отвернулся к стене, а я вижу только эту спину, спина того, кто убивает». Екатерина Михайловна долго говорила про спину, перечисляла все ее черты. Она была спокойна, лишь поднимала порой голову с кошки и бросала взгляд на фотографию. Поняв, что вырвать ее из этого состояния не удастся, Стрельников просто встал и направился к выходу. «Может быть, позвать кого-нибудь?» «Позовем. Я попрошу соседку навестить ее вечером». «Я имел в виду врача». Стрельников оглянулся на Екатерину Михайловну, подумал и помотал головой. «Не надо. Все с ней будет нормально». «Нет, не будет». Виктор Павлович посмотрел Дмитрию прямо в глаза. «А чего именно вы хотите, Митя? Чтобы приехали белые халаты? Дюжие санитары скрутили эту несчастную женщину по рукам и ногам? Засунули в белую комнату с малюсеньким окошком и напичкали снотворным? А вы уверены, что ей от этого станет легче?» «Нет, пускай остается здесь. Вреда она никому не причиняет, а безобидное безумие — это все же личное дело.